Gwen Gwen Каштанин! Сиска, я Гэн Гуэнгме! А на гэсэ убылаш! Пик яхшэкон! Хм, мим бадыгэ юкарда гнэзэ! Мим на айо куканды чистыла гнэзэнэ! Ванда! Аныкабат ташла лмакэс! Save me.